Глава 20. Последние штрихи. Если сердце не любит Стамбул, то что оно знает о любви? Турецкая пословица. Миллионы иностранцев запоминают Стамбул ярким, парадным, открыточным. Однако в погоне за древностями они словно попадают в декорации к великолепному веку. Экзотические, но не настоящие. Многие туристы оказываются между старым Стамбулом, которого уже не существует, и современным, который не замечают или не желают замечать. Приезжая в столицу блистательной Порты, люди хотят видеть узнаваемые образы. Айя Софию, Топкапы, Девичью башню, пестрые ряды Гранд-Базара, минареты на фоне закатного неба и чаек над Босфором. Тем не менее, Стамбул не ограничивается Макдональдсом на улице Истикляль и легендами о султанском гареме. Мой Стамбул проявлялся подобно старой фотографии. Он медленно выступал из темноты, неспешно выкристаллизовывался из ежедневной суматохи, постепенно запечатлевался в моей памяти. Я слышала город и шла на его зов, ибо чувствовала, что Стамбул говорит со мной. Гудками паромов, рекламными вывесками, шумом волн и гулом ветра. Миф о городе не должен быть важнее самого города. Пока в историческом центре бушует туристическая лихорадка, миллионы стамбульцев живут в тихих районах на берегу Босфора и Золотого Рога, и подлинную жизнь города можно увидеть только там. Как передать очарование Кускунджука, Фенербахче, Бейкоза, Эюпа, Ускюдара, Каракёя, Касымпаши и иных старинных Ильче, Семтов, Махале? По утверждению Амичиса, наш язык не смог бы дать представление об этом чудесном смешении жилых кварталов и природы, легкомысленности и строгости, шарма и величия. Журналист описывает большой город, который накрошили в огромный сад над берегом, и все эти красоты отражает лазурное зеркало Босфора. Сегодня в Канлыдже, Курултуше, Ферикёе, Айвансарае, Саматье, Тапхане, Сулукуле, Кадырге, Чаршамбе старые дома османской эпохи жмутся друг к другу, чтобы не сползти в пролив. Их облупившиеся фасады увиты плющом и виноградом, резные балконы потемнели от зимних дождей и холодных ветров, на веревках хлопает белье, узкие вымощенные брусчаткой улочки сбегают к Халичу или Босфору. Красота этих мест — красота разрушения. Она везде, в узловатых ветвях чинар и обшарпанных стенах мечетей, в разбитых фонтанах и ржавых водопроводных колонках, в Тарлабаши, Вефе, Балате, Фенере остались опустевшие церкви, кладбища с покосившимися надгробиями и немыслимо прекрасная греческая школа из французского кирпича, при виде которой покрываешься мурашками от восторга. Остались живописные прибрежные пейзажи, замершая, застывшая в камне история и незыблемый уклад старого Стамбула. Здесь по-прежнему все знают друг друга. Целым кварталом покупают хлеб у одного булочника и мясо, у одного мясника. Читают по утрам свежие газеты, заваривают ароматный чай, лакомятся османским йогуртом с сахарной пудрой, который вот уже 300 лет готовится по неизменному рецепту. Девушки хороши тонкой и пугливой восточной красотой. Женщины курят на балконах и лениво переругиваются. По вечерам мужчины ходят в местную кофейню, чтобы поиграть в нарды и обсудить последние новости, а морщинистые старики в вязаных шапках и жилетах отправляются на очередное религиозное собрание. Это тоже Стамбул, настоящий, повседневный, непарадный, родной для миллионов его жителей и запечатленный на снимках знаменитого фотографа Ари Гюлера. Нам никогда не увидеть Стамбул таким, каким его запомнили молодые Орхан Памук и Ара Гюлер, не почувствовать атмосферу 1950-60-х годов, когда город остро переживал нищету и горечь утраты, а в каждом звуке, будь то порыв ветра, шорох вчерашних газет или скрип деревьев, звучала пронзительная, надрывная музыка отрешенности и умирания. Ночи туман опустились на Стамбул, и зимняя тьма, подобно густым чернилам, залила кварталы. Снег запорошил крыши, завалил дороги, налип на проводах и ветвях платанов, укрыл берега Босфора толстой пуховой периной, обесцветил яркие краски и заглушил громкие звуки бывшей столицы Османской империи. Нам не узреть этого непроглядного мрака истории, не ощутить Хюзюн, неизбывную стамбульскую тоску по утраченному счастью и великолепию, которая так странно похожа на армянский корот, печаль по утерянной родине. Поэтому я очень люблю рассматривать работы Ары Гюлера, на которых Стамбул — прекрасный город с удивительной историей, показан с неожиданных ракурсов. Гюлер, прозванный «Оком Стамбула», неспроста делал преимущественно черно-белые снимки родного города. На его фотографиях разрушенные дома и лавки, зияющие глазницы полусгнивших деревянных особняков османской знати, стены древних крепостей, грозно темнеющие на фоне пепельно-серого неба, мутные фонари, едва освещающие грязные улицы, обросшие водорослями рыбацкие лодки на Босфоре, печальные бедняки с тяжелыми тюками, похожие на усталых лошадей. Словом, одиночество и запустение. Самые скорбные и красивые снимки — те, где люди, будто превращаясь в призраков, отбрасывают длинные тени на мокрую брусчатку разбитых мостовых. Памук с ностальгией пишет о черно-белой атмосфере Стамбула, которая еще живет на улочках Тепебаши, Джихангира, Галаты, Фатиха, Зейрека и Ускюдара. Его город — это стаи чаек, маленькие кофейни, кладбища на склонах холмов, тусклые фонари, пароходы на Босфоре и снег. Турецкий художник и поэт Эмин Джошкун, подобно Памуку, с грустью, любовью и нежностью вспоминает бедный заснеженный Стамбул времен своей юности. Но в стихах Джошкуна неизменно живет светлое начало. «Какое удивительное чувство! В душе моей горит, не угасая. Мне самому, пожалуй, не понять, на плечи мне ложится мягкий снег, совсем как там, в моем далеком детстве. И не согреться, я навек отмечен твоей печалью снежной, мой Стамбул. Но я в тебя влюбляюсь вновь и вновь. Я в этот мир пришел, в твои объятия, и в мир иной твой свет возьму, Стамбул». Джошкун, конечно, прав, говоря, что Стамбул — это самый красивый, самый исторический, самый экзотический город, и миллионов фотографий будет мало, чтобы его показать. Несмотря на царящие в старых районах упадок и опустошение, Стамбул, как и в годы османского господства, остается контрастным, печальным, лукавым и гипнотически красивым. Стили, эпохи, традиции и судьбы, прошлое, настоящее и будущее, затейливо и непредсказуемо переплетаются в этом городе, подобно узору на коврах его мечетей. Как и несколько веков назад, здесь пьют чай из стеклянных бардаков и жарят скумбрию на пристанях. В автомобильном потоке маневрируют торговцы, несущие на головах деревянные подносы с товаром. Чистильщики обуви полируют туфли офисных клерков, бакалейные лавки соседствуют с супермаркетами, люди смешиваются в пестрый многоликий деловой поток, растекающийся по улицам, как кровь по венам. Это шумное дыхание Стамбула, его неровно бьющийся пульс, его рваный ритм, негасимый внутренний огонь, живой и жаркий, который светит, греет и все искупает. Путешественники веками поддаются магическому очарованию Стамбула. Конечно, самый запоминающийся и географически правильный способ оказаться здесь — приплыть по воде. Панорамы османской столицы почти не меняются. Поэтому, стоя на палубе, вы увидите тот же пейзаж, который видели Джордж Байрон, Теофиль Готье, Жерар де Нерваль, Гюстав Флобер, Эдмондо де Амичис, Марк Твен и Альфонс де Ламартин. Сколько бы я ни говорила о Стамбуле, все равно не успею рассказать о многом. О благоговейной тишине архивов и библиотек, о христианских катакомбах, где до сих пор находят чудом сохранившиеся византийские фрески, о парке Миниатюрк. Миниатюрк — парк в районе Сютлюдже, где выставлены модели главных достопримечательностей Турции. И Стамбульском океанариуме, самом большом в Европе, об уличных музыкантах, исполняющих османские мелодии, о фуникулёре Кабаташ-Таксим, первой в мире подземной рельсовой дороги, о египетском обелиске и змеиной колонне на площади Султан Ахмед, о корабле «Саварона», на борту которого Ататюрк провел последние 58 дней жизни. Он покинул судно, чтобы умереть в Долмабахче. О загадочной мечети Бурмалы с сельджукским витым минаретом, о сумасшедших и самоубийцах, бросавшихся в Босфор с мостов, о пляжах Сырыера и Шили, о мужественном акробате, который в XVIII веке перешел золотой рог по канату, натянутому между корабельными мачтами, о питейных заведениях Биоглу, кофейнях Бебека и борделях Каракёя, о затонувших автомобилях, лежащих на дне Босфора, и, наконец, о том, каково это — просыпаться под крики чаек и ощущать безграничную любовь, переполняющую тебя и готовую выплеснуться наружу, подобно волнам, перехлёстывающим через каменные блоки причалов. История города неразрывно связана с историей страны. Первая мировая окончилась для Османской империи 30 октября 1918 года, когда она заключила с Великобританией перемирие. Это случилось на борту английского крейсера в греческом порту Мудрос. Больной человек Европы умер, и британский адмирал Сомерсет Гоф Калторп продиктовал порте условия договора. Англия хотела отстранить союзников от контроля над поверженной Османской империей. Французы жаловались, что Гоф Калторп даже не пустил их на борт корабля. Порте от этого было ничуть не легче. Потерпев разгром, она приняла тяжелейшие условия англичан, открытие Босфора и Дарданелл для Антанты, демобилизацию турецкой армии и другое. Османы удивили всех, продержавшись до последних дней Первой мировой. Но все равно ничего не выиграли. Длительное кровопролитие истощило империю и сделало поражение еще более горьким. Мудрское перемирие означало конец блистательной Порты. 12 ноября 1918 года в Стамбул вошли французы, 13 ноября — британцы, 7 февраля 1919 года в Галате высадились итальянцы, 8 февраля в город въехал французский генерал Луи-Феликс-Мари-Франсуа-Франше-Деспере, он гордо восседал на белом коне и явно пытался подражать Мехмеду II. Но жеребец оказался чересчур строптивым, и полководцу пришлось его заменить. На фотографии, сделанной в тот день, видно, что Деспере едет по Гран-Рю-де-Пере уже на другой темной лошади. 10 февраля 1919 года Стамбул был разделен на три оккупационные зоны, Сарынбурну контролировали французы, Перу — британцы, Ускюдар и Кадыкёй — итальянцы. Старое фото запечатлели шотландские части, выстроившиеся в Каракёе, англичан в Галате, ожидающих приезда фельдмаршала Эдмунда Аленби, и сенегальцев из французской армии, отрабатывающих ружейные приемы на площади Султан Ахмед прямо перед Айя-Софией. За всю свою историю Стамбул во второй раз покорился европейским завоевателям. Еще в марте 1915 года министр иностранных дел Сергей Сазонов говорил британскому послу Джорджу Бьюкененену и французскому дипломату Морису Палеологу, что Россия должна получить Стамбул, западный берег Босфора, Мраморного моря и Дарданелл. Сейчас трудно сказать, насколько этот замысел был бы осуществим. Война спутала все планы, и оба непримиримых врага, обе империи, российская и османская, погибли. За ними в небытие последовали союзники Порты, Германия и Австро-Венгрия. Оккупация Стамбула войсками Антанты продолжалась 5 лет. С 13 ноября 1918 по 23 сентября 1923 года. И вызвала невиданный подъем турецкого национализма. Иностранные интервенты разделили не только столицу, но и вообще всю территорию Порты, оформив это в виде Севрского мирного договора 1920 года, по которому турки теряли большую часть земель, захваченных их предками с XIII века. Слабовольный султан не мог защитить собственное государство. Позже Ататюрк охарактеризует Мехмеда VI настолько негативно, что толпа будет кричать «Да проклянет его Аллах!» Страну надо было спасать, и генерал Мустафа Кемаль-Паша начал формирование освободительной армии. 19 мая 1919 года грянула война за независимость Турции, и случилось чудо. Турецкие солдаты, бежавшие с полей Первой мировой, примкнули к Ататюрку. Дезертирство более полумиллиона боеспособных мужчин определило победу Гази. Вместо того, чтобы напрасно жертвовать собой в 1914-1918 годах, вчерашние дезертиры спаслись и сражались в другой войне за выживание суверенного турецкого государства. По словам нидерландского тюрколога Эрика Яна Цюрхера, турок восстал из мертвых, ибо теперь люди были полны решимости противостоять Антанте и не дать ей расчленить страну. В декабре 1922 года газета «The New York Times» опубликовала статью «Кемаль в представлении мусульманского мира», которая подтвердила важность успеха турок в войне за независимость. На Ближнем Востоке бушевал политический кризис, Дамаск, гордую столицу омейядов, контролировали французы, по Багдаду, воспетому в сказках «Тысячи и одной ночи», разгуливали британцы, герои арабской независимости ушли в тень перед сияющим ликом Гази из Анкары. Упорство Ататюрка было вознаграждено. 24 июля 1923 года состоялось заключение Лозаннского договора. Он заменил позорный Севрский мир и закрепил территорию Турции в ее нынешних границах. Одновременно сложилась новая политическая карта Ближнего Востока, на которой возникли арабские государства. 23 августа 1923 года начался вывод иностранных войск из Стамбула, и 6 октября в город вошла измученная, но не сломленная турецкая армия. 29 октября 1923 года из развалин истерзанной обескровленной Османской империи, словно феникс из пепла, родилась Турецкая республика. Мир стремительно менялся, и Стамбул, одна из его вечных столиц, не мог оставаться прежним. Город на берегах Босфора оказался бессмертным. Несмотря на катаклизмы первой половины XX века, на его улицах ни на минуту не замирала жизнь. Солана описывает традиционное для Стамбула вавилонское столпотворение. По Галатскому мосту стремился нескончаемый поток разноязычных народов. Русские белые мигранты, армянские и греческие священники, албанские крестьяне, арабские паломники, китайские, японские, персидские купцы, американцы, сотрудники гуманитарных миссий, изувеченные ветераны всех минувших войн, последние евнухи и дервиши. Обломки блистательной порты, разноцветные осколки великолепного османского мира и обрывки прежней жизни, полной счастья и благоденствия, складывались на берегах Босфора в причудливые мозаики и вмиг смывались бурным водоворотом истории. Их призрачное отражение еще дрожало в темных водах пролива, но сквозь прах прошлого уже прорастал новый мир. Он рождался в давке и сутолоке под предсмертные хрипы солдат и вопли базарных торговцев, под грохот канонады и протяжные крики муэдзинов, и, подобно кровавой ране, расцветал в груди каждого, кто очутился тогда в Стамбуле на пересечении эпох и континентов. Бывшая османская столица преображалась. Американский импресарио основал в Биоглу джаз-клуб «Нардис». Сегодня это старейшая джазовая площадка Стамбула. Там же, в Биоглу, в церкви святого Антония Падуанского, 10 лет проповедовал Анджело Ранкалли, будущий папа римский Иоанн XXIII. Евреи из оккупированной Европы бежали через Стамбул от нацистов. В 1960-1970-х годах город облюбовали хиппи. Он был для них перевалочным пунктом на пути к местам просветления в Индии и Юго-Восточной Азии. С этого момента в Турции начинается современный туризм. Древний город на берегах Босфора снова стал глобальным перекрестком цивилизации и человеческих судеб. Если бы камни Стамбула могли говорить, они поведали бы сотни легенд о любви и ненависти, дружбе и предательстве, славе и позоре. В этом могучем суматошном городе, бурлящем будто котел с чорбой, турецким супом, совсем не страшно умирать. Здесь хочется наслаждаться каждой минутой, щуриться от босфорского ветра и верить, что не существует ничего, что нельзя исправить. Ибо жизнь всегда побеждает смерть, и все дороги ведут в Стамбул и ныне, и присно, и во веки веков. 12 июля 2020 года, Дубай.